Глава 35. Я вошла внутрь своей комнаты. Усталость накатила на меня. Я подошла к кровати и завалилась на нее. Как же тяжело быть повстанцем! Я перевернулась на спину, выставила руку перед собой. Белое свечение появилось на ней. Оно пробежало по пальцам и исчезло. Видимо, на сегодня все. Больше не смогу колдовать. Выдохнула. У шкафа послышался шорох. Я поднялась с кровати. Если там не Мэтью, то плохо. Я даже не успела переодеться. Но, с другой стороны, я всегда могу сказать, что иду искать кота. Я подошла к шкафу. Внутри комнаты скользнул Мэтью. «Фух, это ты!» — сказала я ему. «Да», — ответил Мэтью. «Помог добраться Фионе обратно». «Ага», — сказала я. «Там была одна из тех, кого выгнали недавно. Она еще приходила к нам под дверь и сговаривалась с другими девушками, точнее, с Марией Леви». «Ах, Леви, та, что о тебе всегда плохо отзывалась». «Но та девушка, которой ты лицо оцарапал, она же была на отборе», — вставила я. «Она не вылетала. Я вообще не понимаю, почему она оказалась в темнице». «Возможно, из-за выброса. Дверь защищает от всего», — ответил задумчиво Мэтью. «У нее случился выброс, и она сделала вот так». «У нее будто нервы сдали», — сказала я, тяжело вздохнув. «Ну или так», — подтвердил Мэтью. Мы отправились к кровати. Я все же разделась в полутьме, пока кот тактично отвернулся. И пусть я была уставшая, но все равно по телу скользили мурашки от одной мысли, что... «Фиона видела твое лицо», — сказала я. «Да, но она уже повязана с нами», — сказал он. Я кивнула, а потом задумалась. Анаис относила кристаллы забвения, пока там была шрамированная, и у той случился выброс магии. «Я все равно не понимаю, что происходит. Там был кристалл забвения», — пояснила я, вспомнив, какую информацию мы получили от Анаис, пока та была под контролем Фионы. Мэтью улегся рядом со мной, растянувшись на кровати. Его теплый мех согревал меня. «Тут уж очевидно. Он будет стирать память тем, кто там находится», — протянул кот. «Чтобы выпустить их?» — протянула я. «Да», — ответил Мэтью. Я тяжело вздохнула. «Как же все сложно! Ведь мы даже не сможем вывести оттуда девушек!» Фиона сказала, что у короля мог быть тот, кто может контролировать силу кристаллов, — вставила я. «Да, Фиона и мне это сказала», — ответил Мэтью. «Оу, то есть вы уже успели пообщаться на этот счет?» — сказала я. Стало немного не по себе. «Обидно, когда кот обсуждает что-то не только со мной. Так сказать, у нас появился треугольник, хоть не любовный». «Да, она сказала про кристалл забвения», — ответил Мэтью. «Из того, что мы сейчас имеем, король готовит что-то на время бала. Он заносит кристаллы забвения в темницу, где сидят остальные участницы отбора. Что вам на завтра приготовил король?» «Ничего, у нас продолжатся танцы», — объяснила я. «Может, с теми кристаллами, что у него есть, он хочет сделать что-то плохое нам?» «Уверен, но непонятно что». «Ладно, чтоб что-то сделать», — продолжил Мэтью. «Мне надо будет, чтобы мы кое-что попробовали». «Что именно?» — переспросила я. «Поделись со мной магией, а я кое-что сделаю в подземелье. У меня пока только ощущение, что он будет ими пользоваться. Точнее, воспользуется участницами и пленницами, а затем сотрет память». Я тяжело вздохнула. «Ничего себе! Но ведь у участниц должна быть защита!» — вставила я. Мэтью подобрался ко мне еще ближе и начал то и дело тереться. Его тело завибрировало. Да он все больше становился похожим на кота. «Да, «У них есть, но нет защиты у тех, кто внизу». «Ладно, тогда какой план?» — спросила я. «Я завтра попробую сделать все сам в темнице», — ответил Мэтью. «Вы с Фионой, как обычно, должны будете танцевать». Я кивнула. «О, кстати, она должна будет прийти к нам вечером», — сказала я. «Точно», — ответил Мэтью. «Нам важно все сделать до ее прихода. Я постараюсь решить проблему с кристаллами». «Ох», — выдохнула я, — «только уже завтра. Я на сегодня и так много потратила сил». «Ты сделала сегодня невозможное», — вставил Мэтью. «Я даже не догадывался, что ты так много можешь». Я тяжело вздохнула. «Ты прав», — ответила я. И тут по телу Мэтью вновь пронеслось свечение. Миг, и он превратился в человека. Полумрак комнаты, пахло чем-то сладким. Мы уставшие. Темные глаза Мэтью смотрели в мои. По телу пробежали мурашки. Мы были так близко друг к другу, еще и учитывая, что Мэтью всегда обращался без одежды. «Ты когда рядом, я даже не чувствую, что остаюсь без сил», — прошептала я. Жар исходил от него. Я будто по мановению протянула руку к его плечам. Они такие мощные. Провела пальцами по мышцам. Вздох сорвался с его губ. «Потому что ты ее мало тратишь, пока мы рядом». Голос Мэтью стал еще ниже. «Оу!» — прошептала я. «А завтра должна буду поделиться?» Губы Мэтью оказались еще ближе ко мне. Горячее дыхание опалило губы. «Ты хочешь поговорить об этом сейчас?» — прошептал Мэтью. По моему телу пробежали мурашки. «Да, нет, не знаю». Мэтью усмехнулся, а затем его губы накрыли мои. Я прижалась к нему и обняла.